Юлька. Тимоха налопался и ушел играть с Рексом. Оба после ванны, поэтому не выпускаю их на улицу, сидят в комнате. А мы с Игорем остались на кухне. Пить чай. Это он так сказал. Выпейте со мной чаю, пожалуйста. А я не знаю, куда себя деть. Уже три раза вскочила, то убрать что-то в холодильник, то в мойку, то... В общем, на третий раз он ухмыльнулся и встал мыть посуду рядом со мной. «Юль, подумай над списком продуктов», — проговорил вроде как между делом, «с учетом того, что ты живешь тут с нами». «А...» — оборачиваюсь. «Печку прочистить не получится?» «Получится», — кивает он, «но там весь свод в трещинах», — хмурится. «Можно, конечно, попробовать замазать, но это непросто». Он бросает на меня быстрый взгляд. «И делать это лучше летом». Тут же отворачивается. «Ну, по-сухому». «Блин!» Раздосадованно всплескиваю руками. «Для вас проблема жить с нами?» Тихо спрашивает он, упорно глядя в сторону. «Да нет!» Вздыхаю. «Нет, просто...» Пожимаю плечами. «Это неудобно!» «Наоборот», — уверенно произносит он. «Когда вы рядом, мне намного проще». Молчу. Звучит странно, хотя его, конечно, можно понять. «Но кто я такая, чтобы во все это лезть?» Вздыхаю, вытираю руки, тянусь за телефоном. «Скажите мне, что Тим любит». Открываю блокнот, чтобы составить список. «Что ему готовить, кроме перловки?» «Не знаю», — раздраженно отвечает Игорь, совершенно не оценив моей шутки. «Понятия не имею». И тут я не выдерживаю. Откладываю телефон, набираюсь наглости. «Игорь», — смотрю ему в глаза, — «объясните, как так получилось?»